Впрочем, и этих небольших и необеспеченных денежных средств было достаточно для того, чтобы придворные и горожане могли жить в праздности. По многолюдности Рим далеко отстает от больших европейских столиц. В нем не более 170 тысяч жителей, а внутри обширного пространства, обнесенного городской стеной, 7 холмов, большую частью покрыты или виноградниками, или развалинами. Красотою и великолепием своих новейших зданий город обязан злоупотреблением правительства и влиянию суеверия. Каждое избрание нового папы, за редкими исключениями, сопровождалось быстрым возвышением нового семейства, которое бездетный папа обогащал насчет церкви и страны. Дворцы этих счастливых племянников принадлежат к числу самых роскошных памятников изящества и рабства. Архитектура, живопись и ваяние тратили на них все свои лучшие силы, а их галереи и сады украшены самыми дорогими произведениями древности, собранными туда изящным вкусом или тщеславием. Сами папы делали из церковных доходов более приличное употребление, тратя их на пышность католического богослужения. Но я не считаю нужным перечислять построенные ими из благочестия алтари, капеллы и церкви, так как блеск этих второстепенных звезд затемняется солнечным блеском Ватикана и названного по имени Святого Петра Собора, самого великолепного из всех зданий, какие когда-либо предназначались для богослужения. Эти сооружения увековечили славу Юлия II, Льва X и Сикста V, и вместе с тем свидетельствуют о необыкновенных дарованиях Браманте и Фонтане, Рафаэля и Микеланджело, а вследствие того же влечения к роскоши, которое сказалось в постройке дворцов и храмов, папы старались с одинаковым рвением восстанавливать произведения древности и подражать им. Упавшие обелиски были подняты и поставлены на самых видных местах. Из 11 водопроводов, устроенных цезарями и консулами, 3 были исправлены. Под длинными сводами, частью уцелевшими от древности, частью вновь построенными, были проведены искусственные реки, которые изливают внутрь мраморных бассейнов потоки воды, годной для питья и освежающий воздух. А посетитель, торопливо взбирающийся по ступеням храма Святого Петра, останавливается при виде колонны из египетского гранита, которая стоит между двумя высокими и вечно бьющими фонтанами и имеет в вышину 120 футов. Усердие антиквариев и ученых близко познакомило нас и с топографией, и с памятниками Древнего Рима. А из отдаленных и когда-то варварских северных стран туда стекаются теперь толпы новых пилигримов для того, чтобы осматривать не памятники суеверия, а то, что напоминает о подвигах героев и о всемирном владычестве. Внимание этих пилигримов и каждого из читателей будет возбуждено историей упадка и разрушения Римской империи. Так как в истории человеческого рода не найдется другого столь же величественного и даже столь же страшного зрелища. С разнообразными причинами и с постепенно обнаруживающимися последствиями этого переворота находятся в связи многие из самых интересных исторических явлений, занесенных в человеческие летописи. С ними находится в связи коварная политика Цезарей, долго сохранявших названия и внешние формы свободного республиканского управления, бесчинство военного деспотизма, возникновение и введение христианства и его секты, основание Константинополя, раздробление монархии, вторжение и водворение внутри империи германских и скифских варваров, светское законодательство, характер и религия Мухаммеда, светское владычество пап, восстановление Западной империи Карлом Великим и ее падение, крестовые походы, которые предпринимались латинами на восток, завоевание арабов и турок, падение греческой империи, положение Рима в средние века и совершавшиеся в нем перевороты. Историк может похвалиться важностью и разнообразием описываемых им событий. Но, сознавая несовершенство своего труда, он нередко должен в этом винить неполноту самих источников. Среди развалин Капитолия у меня зародилось намерение написать сочинение, которое в течение почти 20 лет моей жизни служило для меня приятным и постоянным занятием, и как бы оно ни было несовершенно в моих собственных глазах, я, наконец, представляю его на суд любознательных и беспристрастных читателей. Лозанна, 27 июня 1787 года.